Глава 7. Цель и средства. Грубер обещал на собрании иезуитов, что один из членов ордена будет послан им к дому графа Ожецкого, проследить, кто явится туда на заседание иллюминатов. Но он никому не доверил этой важной обязанности и сам продежурил все время в тумане и сырости петербургской весны. Он вернулся домой после этого дежурства простуженным, голос его охрип, у него сделались насморк и кашель. Это было вдвойне досадно, потому что из наблюдений ничего не вышло. Он ничего не узнал, или, пожалуй, узнал многое, хотя вовсе не то, что было ему нужно. Он видел из своего темного угла за воротами, как пришел в дом Лита и как его туда впустили. Но кроме графа никто не входил. Грубер долго ждал. Наконец показалась какая-то фигура, и когда она вошла в освещенную площадь двора, иезуит узнал Мельцони. В первую минуту он хотел остановить его, но сейчас же решил, что остановит итальянца потом, когда тот выйдет назад, и что это будет гораздо лучше. Теперь от Мельцони ничего нельзя было добиться, а тогда он будет пойман на месте. И вот Грубер ждал, ждал долго и терпеливо. Но ни Мельцони, ни Лита не вышли из дома, и кроме них никто не входил туда. Далеко уже за полночь иезуит решил обойти дом и, рискуя быть пойманным, пробрался в сад сквозь развалившийся забор, провалился несколько раз в снег и нашел, наконец, тропинку, которая вывела его к городу, далеко от самого дома. Тогда Грубер понял все. Те, за которыми он следил, ускользнули от него по этой тропинке. Он вернулся домой совсем больной, в отчаянии, что не узнал то, что его интересовало. Он сидел с обвязанным горлом и с горчичником на спине, когда ему доложили о приходе Абрама. Грубер велел впустить его, поспешно снял свой горчичник и, приведя в порядок свой туалет, сел спиною к двери. Абрам вошел и поклонился. Иезуит даже не обернулся в его сторону. Он остался сидеть, как бы не удостаивая Абрама взглядом. Он всегда говорил с ним, отвернувшись и шепча в это время молитвы. «Вы звали меня?» — спросил Абрам. «Да, я звал тебя». «Пять расписок графа Литы у меня. Где шестая?» Абрам весь как-то съежился, скорчился и ответил не сразу. «Все расписки у вас», — проговорил он наконец, — «по всем деньгам, что вы давали». «Знаю, но ты взял еще расписку вместо отсрочки. Граф Лита подписал тебе еще 3000. Робость и страх мелькнули в выражении лица Абрама. Он как бы машинально полез в шапку, вынул оттуда тряпицу и, развернув ее, достал расписку, склонился, почти ползком приблизившись к столику у кресла Грубера, положил документ и отскочил назад к двери. Иезуит не шелохнулся. Абрам ждал. «Хорошо», — наконец проговорил Грубер, — «ступай. Возьми свою долю на камине». Абрам кинулся к камину, схватил лежавшую там завернутую в бумагу стопку золотых и скрылся за дверью. Как только он ушел, Грубер надел перчатки, осторожно двумя пальцами взял оставленную Абрамом расписку и стал окуривать ее ладаном, а затем приказал вошедшему на его зов слуге: «Карету мне». Когда ему подали карету, и он, закутавшись потеплее, сел в нее, кучер спросил, куда ехать. «К графу Литте», — приказал Грубер. Литта сидел целыми днями дома у себя, и Грубер застал его там. «Не принимать, сказать, что я болен», — приказал граф камердинеру, но тот, несмотря на это приказание, все-таки ввел Грубера и на сердитый взгляд Литты ответил испуганным, недоумевающим взглядом, как будто не понял приказания графа. «Ну вот, я приехал поговорить с вами, хотя совсем не здоров». «Простудился», — сказал Грубер, кашляя, и, оглядываясь с приемами домашнего своего человека, которые он удивительно умел усваивать себе, куда бы он ни попадал. Литта невольно догадался, где мог простудиться Грубер, и насмешливая улыбка мелькнула у него на губах. И иезуит принял эту улыбку за приветствие. — Что ж, граф, — начал он снова, — были вы тогда в этом доме? Узнали? Увидели? Литта понял, что иезуит приехал выпытывать у него и прямо и откровенно ответил ему. — Напрасно будете стараться. От меня вы ничего не узнаете. — Неужели вы поддались их соблазну? — воскликнул Грубер, всплеснув руками и поднимая глаза к небу. — Я заставлю тебя говорить, — подумал он, стискивая зубы, и зло посмотрел на Литту. И вдруг, резко повернув разговор, вынул из кармана 6 расписок графа и, развернув их, стал разглаживать рукою на столе. Литта удивился, откуда они попали к нему. «Есть одна возможность», — снова заговорил иезуит. «Я знаю, заплатить вы не можете, потому что ваше состояние потеряно. Но если вы захотите, если вы станете снова нашим другом, таким другом, что не будете иметь тайн от нас, тогда с этими расписками можно будет кончить очень легко». Литта ничего не сказал, но так взглянул на Грубера, что тот сейчас же смолк и потом рассыпался хихикающим тихим смехом. «Это, конечно, шутка. Я шучу, граф», — подхватил он. И вдруг снова, сделавшись серьезным, добавил. «А впрочем, от шутки до дела недалеко. Часто и из шутки дело выходит». Граф смотрел на него с таким выражением, которое яснее слов говорило, что он ждет только, когда Грубер уйдет, и что сам он уже с ним разговаривать не станет.